Старики под ручку бредут к кладбищу. Дорожные фонари, точно луны потусторонней галактики, освещают путь. В чернильных небесах черкают факсимиле летучие мыши. Фосфорицирующими каплями мерцают светляки. Хотя откуда им взяться в конце сентября? Этот Лен зажег для влюбленной парочки свои лампадки. Ночная бабочка коснулась трепещущим крылом щеки Сапогова, бражник — мертвая голова, и что-то былое, страстное, заныло под ребрами счетовода. Быть может, судорога непроданной души? Макаровна, разумеется, без понятия, что тихий советский некрополь с полудня поражен опаснейшим недугом, неупокоенностью. Виновники оккультной катастрофы — Костя и Божье ничто, их эгоизм, легкомысленность и безответственность. После встречи с расхитителями могилы Натана Абрамовича Тыкальщика мертвяк-утилит Линда Барбара Муртян, зацикленная на замужестве и материнстве, переродилась из безвредной оболочки в нежить четвертой стадии, создав гнилостный метастаз в кладбищенском разуме. Товарищу-коменданту, что опрометчиво дал Косте добро на работу, вскоре не поздоровится. Впрочем, прошло всего полдня, процесс перерождения занимает какое-то время, но если не принять срочных мер, кладбище за месяц выродится в геопатогенную язву. Хорошо от этого не будет никому, в том числе и колдунам. Неупокоенное кладбище опасно непредсказуемостью. Обряды, порчи, проклятия, всяческие привороты-отвороты, сделанные по колдовскому канону, пойдут самым непредсказуемым образом и далеко не всегда в нужную сторону. Правила этикета, техника безопасности, действенные для здорового кладбища, на неупокоенном пустой звук. Крестового начальства и мертвецкого закона больше не существует, лишь гнилой неуправляемый астрал. До появления Кости и Божьего ничто на кладбище царил мертвый штиль. Сейчас же по покойницкой глади пошла рябь. День-другой, и кладбище заштормит. Макаровна, ведьма опытная, в иной ситуации наверняка почуяла бы неладное. Однако близость мужчины, который не безразличен, притупляет бдительность. Да и кладбище проверенное, надежное. Все там раньше удавалось. Сатане ведомо, о чем раздумалась старуха, но обычно хмурая и отечная рожа Макаровны светится бабьим счастьем. Похоже, и впрямь возомнила себя невестой. Недавний троллейбус видится ей чуть ли не свадебной Волгой. Тут бы сгодилось и колченогое потомство Малежика, пластиковый пупс на бампере, разноцветные ленты до магнитола, а у Лили-Лили гномика скверная геномика. «Вы что-то сказали?» — склоняется Сапогов. «Я не расслышал». «Не-а». Макаровна улыбается мыслям. «Пою». «Ясно. Не особо верит Сапогов. Я думал, может, колдуете уже?» Центральную калитку Макаровна игнорирует. У нее тайная лазейка. Туда и ведет счетовода. Место выбрано не наобум. Как и полагается, ведьма обходила кладбище по часовой стрелке, то бишь слева, отсчитывая 100 крестов от калитки. Советские некрополи на кресты бедноваты, так что личный вход Макаровны на задворках. Идут, спотыкаясь. Фосфорицирующий тлен — это, конечно, прекрасно и романтично, но точно не помешал бы карманный фонарик. Однако ж доковыляли кое-как. Окна дальних многоэтажек в помощь и фары ночных машин. Забор обвалился, провал зарос беспородным кустарником и горбатыми низкими деревцами, словно бы воспитанными кустами на низкорослый лад. Свод веток образовал подобие шалаша. Укрылись, и вовсе сделалось темно. Чиркает спичка, оживает огонек толстой узловатой свечи. Сразу понятно, что рукотворная, черная. Андрей Тимофеевич сам такие мастерил. Деревца шишковаты, трухлявы. Макаровна вставляет свечу в отверстие, которое дуплом-то не назовешь. Впрочем, диаметр в самый раз не хуже подсвечника. Примечательно другое. Свеча одна, а свету от нее будто целая паникадила. А Макаровна снова удивляет. Достает из сумки полотенце. «Это ж мое кухонное», — признает Сапогов собственную утварь. «Вы что ж, без спроса взяли?» «Смотри и учись», — перебивает Макаровна. «Мы с тобой не на прогулку вышли. Сам понимаешь, куда идем. Мало на кладбище зайти. Оттуда еще слинять без последствий надо. Слыхал поговорку? Вход в блатную компанию рубль, а выход червонец». Сапогов, товарищ, не колдовской и не воровской. Фраер во всем, просто везучий. «Вот гляди, я полотенце к ветке привязываю и на узел наговариваю. Какой пришла, такой уйду. Повторяй». «Какой пришла, тьфу, каким пришел, таким уйду». «Не плюйся. Теперь утрись свободным концом, будто умылся». «Это ты еще зачем?» — ворчит Сапогов. «Театр какой-то». «Делай, что велят». Сдерживая улыбку, хмурится Макаровна. После Андрея Тимофеевича ведьма совершает то же самое, бормоча что-то. «Как вернемся, следует узел развязать, да сказать, мое при мне, чужое в могильной земле». «А я другой вариант знаю», — умничает Сапогов. «Надо говорить, кто за мной увязался, там и остался». Это он на Майдане подслушал, как кладбищенских паразитов не нахвататься, и теперь строит из себя великого чернокнижника. Макаровне впору бы вспылить, но, однако ж, терпеливо разъясняет. «Тимофеич, мы зачем на кладбище идем? Мне бесов, а тебе мертвяков искать. Ну, скажешь, ты там и остался, и вся работа на смарку. Разбегутся твои Андреи по могилам. Для того и защитная науза на полотенце. Лишнее не прицепится, а нужное останется». «Я слышал еще, что когда уходишь с кладбища, нельзя оглядываться. Рассказывали на Майдане. Начинающая колдунья схитрила, достала пудреницу, а сама в зеркальце высматривала, что за спиной. И такое увидела, что у нее навсегда морду покорежило». «Мне бы у тебя поучиться не помешало, Тимофеич», — иронизирует Макаровна. «Можем идти?» — топчется Сапогов. «Все ж зябко на одном месте стоять». Старуха поднимает указательный палец, призывая к вниманию. «С полотенцем, Тимофеич, серьезная история. Мы теперь с тобой в сцепке намертво. Смекаешь, о чем я?» Сапогов поднимает бровь. «Поясните?» «Как скалолазы. Вместе на кладбище зайдем, вместе и покинем. Ни на шаг от меня не отходи. Слушай, что говорю, и не спорь, а то враз по шее огребешь». Ведьма, кстати, схитрила, не уточнила, насколько они повязаны. Подумала, Сапогов и так весь на нервах, хоть и старается не подавать виду. Еще решит дурашка, что охомутали, испугается, как все мужики. Ведь реально втюрилась старая. Пока наузу вязала, бормотала заклинание экспромт. «Знаю, между нами будет бесовская связка судеб. Две тропы порознь велись, да в одну судьбу сплелись. Нима». «Теперь можно идти?» «Не спеши». Макаровна протягивает щитоводу что-то мелкое. Сапогов подносит к носу предмет. «Крошечная ложечка. Такой только соль зачерпывать или какие-то специи. Вся в мелких трещинках. Судя по весу, фарфоровая. На самом деле костяная. Макаровна благоразумно умалчивает, что материал кости человеческий». «И что дальше?» — недоумевает Сапогов. «Клади ложку в рот». «Новости!» — морщится Андрей Тимофеевич. Она чистая хоть?» Ответом хохоток Макаровны. «Стерильная. Суй, не бойся». Сапогов протирает ложечку и брезгливо закусывает, так что наружу торчит чуть изогнутый черенок. Были бы свидетели, ни за что бы такого не сделал. Хотя потешаться некому. «Гляди на свечу», — приказывает Макаровна. «Смотрю, и что?» Ложечка особо не мешает говорить, не более чем карамель за щекой. «Сосредоточь взгляд, Андрей Тимофеевич, не моргай. Затем медленно переведи фокус на самую верхушку свечи. Оплавившийся воск напоминает горные хребты или разрушенную крепостную стену. Как извивается огонек, словно обнаженное гибкое плесунье. Вот уже их 2, 4, 8. Целый хоровод. Не отводи глаз!» «Расплылось все», — жалуется Сапогов. «Марево оранжевое. И сейчас точно моргнул». «Теперь можно опустить веки. Что видишь?» «Да все то же самое», — удивленно восклицает Сапогов. «Будто черная свеча». На исподней стороне век проступил безымянный. Точно кракен поменял цвета. Фиолетовый, синий, пурпурный. Распался на молекулы света. И распахнулся мир с подоблачной птичьей высоты. Андрей Тимофеевич единожды путешествовал Аэрофлотом и запомнил причудливый пейзаж, когда поверхность, сшитая из зеленых, желтых лоскутов, озера — точно зеркальные осколки, а дома — спичечные коробки. Сапогов мысленно расправляет руки. Это совсем не похоже на детские левитации, от которых дух захватывало. Происходит искусственный полет в стиле хромакей. Равнины, леса и горы проецируются на невидимый экран. Что там врал Сапогов смотрителю колеса Циркову? Воздухоплаватель? Аэронавт? Щитовод безопасно стоит на полу съемочной площадки и понимает, высота и скорость — сущий аттракцион, и развлекают единственного зрителя — Андрея Тимофеевича. Пикирует вниз, но вместо удара о землю погружается в нее, как в воду. Не просто земляной бассейн, кладбищенский. Сапогов проносится сквозь слои чернозема, видит могилы, гробы, тела в разной стадии разложения. «Выныривай, Андрей Тимофеевич! Твое обычное зрение перестроено на колдовское видение». Макаровна — профи интенсивной практики, пресловутого некромимесиса. Чтобы смертвить щитовода, выдала костяную ложку, выточенную из покойницкой берцовой кости. По сути, то же самое «Божье ничто» предлагал Кости, когда убеждал упрямого мальчишку зажать в зубах пучок могильной травы, стать закусившим траву, «Инсграсдебизн». Не случайно у дотошных немцев есть и другое определение мертвеца, отбросивший ложку. «Den Löffel abgeben». В случае Андрея Тимофеевича вариант получился гибридный. Тот, кто закусил ложку. Сапогов открывает глаза. Нет ночи. На кладбище подобие пасмурного дня. Видно все. Памятники, оградки, дорожки. Да и захоронения источают дополнительный свет. Мужские могилы, словно рефлектор Минина в кабинете физиотерапии, лучатся густо-синим, женские — желтоватым, детские — бледно-салатовым свечением. Вместо Макаровны — белокурая Анита. На красавице фиолетовая шелковая накидка с капюшоном, нижнее белье отсутствует, бархатные туфельки на каблучке — просто великолепно. Ритузы, передник, битая молью шаль Иды Иосифовны временно преобразились в дивный наряд, как сказочная тыква в карету. А вот хозяйственная сумка почему-то не видоизменилась, хотя Макаровна рассчитывала на расшитый жемчугом вместительный редикюль. Жаль, Андрей Тимофеевич себя не видит. Не уверен насчет Жана Море, как показалось давеча пассажиру троллейбуса, а вот Джулиан Сенс из чернокнижника Сапогову как родной брат. «Кланяйся по ГОСТу и его обитателям, да пониже», — произносит Анита, «иначе погонят нас в зашей стражи да хозяин». «А что говорить-то?» — ждет подсказки Сапогов, затем решается. «Со всем уважением! Без души, как говорится, и большой Дан Кишон!» «Приветствую тебя, мертвое царство-государство!» Анита приседает в глубоком книгсоне, затем шепчет счетоводу. «Нужен перекресток для закупа». Сапогову все в диковинку, он потрясен. «Как вы это сделали? Так светло!» «Потом расскажу», — отвечает Макаровна. «Сейчас некогда». Ведьма недовольна. Плазменное облако над кладбищем искрит, как неисправная проводка. Нити, связующие захоронения, не багровые, а бледные, точно обескровленные. Многие почернели и выглядят отсохшими. Старуха рассчитывала удивить Сапогова могильной иллюминацией, а вышло все серенько. Но некогда разбираться, почему перебои с электричеством. Вот и перекресток. По одну сторону треснувшее надгробие за ржавой оградкой и высохшая осина, по другую — рябина в багрице да покосившийся безымянный крест, а вокруг него рыжий муравейник. «Пойду я ни дверями, ни воротами, а худой тропой в степь черную, а в черной степи град черный стоит, а в граде черный сад, все травы да цветы. Гуляет там зверье, кот, ворон, барашек и пес. Вот вам кровушка, вот вам мясушка, пособите мне, черные оборотни, примите дар мой, яко раньше смерть приняли. С закупом сим мясным и кровяным о помощи и спрашиваю. В сих словесах великая силушка смертная, нема». Анита Макаровна достает из сумки газету с петушиной головой и с поклоном кладет в центр перекрестка. Произносит напевно. «Без башки петуший птах, смертной гнилостью пропах, ныне прах, а был петух, он протух, и бог протух, нима». «Целая же история», — вздыхает Сапогов, провожая глазами сверток. «Для старика не просто клюв с гребешком, а оккультный сувенир. Прямо от сердца отрываю». Поймав осуждающий взгляд Макаровны, тотчас умолкает и кланяется. «Без души и Дан Кишон, примите в дар петушару ангельский чин и разрешите мертвых Андреев для службы поискать». И вдруг кошка спрыгнула на могильную плиту, зашипела, выгнув тощий хребет. Окрас странный, трехцветный, вмиг растрепала когтями газету, с урчанием впилась в петушиную башку, хвать за гребешок, и скрылась в два прыжка. Не Барбара ли Муртян сперла хозяйский закуп? «Слишком быстро», — хмурят фигурные бровки Анита. «Ладно, пойдем, Тимофеич. Уже определились с бесами? На какую букву?» Сапогов расслабился, вынул костяную ложечку изо рта. «На «С»? Сашка, Сережка, Сенька?» «Пока не решила», — отвечает Макаровна. «Ни знака извне, ни озарения. Зловещая тишина в кладбищенской ауре. Вот и памятник с выцветшей фотографией, подходящий алтарь для привлечения погостников. Ведьма раскладывает куски печенки и заклинает магическим дактилем. «Сила бесовская, шестиотрядная, в гости пришла к тебе ведьма нарядная, горсти землицы, пригоршни песка, дело нелегкое бесов искать, остановилась, где кущи погущи, бесы погостные, зело хитрющие, печень телячью я вам подношу, стать на защиту мою попрошу, нима». Новаторская поэтическая вариация замшелой причитки «Бесовская сила землю месила, ночлега просила, по миру скиталась, да за мною вязалась». Ждут минут 10. Не отзываются погосники. Где же вы, Венька, Васька, Вовка, Витька, Ванька, Валька? Да хоть Коська, Климка, Кузька, Кириллка, Карпушка, Корнейка. Молчит кладбище, сцепило зубы, точно гложет его тупая боль. Знала бы Макаровна, что все погостные бесы, как крысы, еще вчера вечером сбежали с тонущего корабля. «А я могу пока Андреев присматривать?» — начинает скучать счетовод. Практик-традиционалист рекомендовал бы подойти к соименной могиле, поднести алкоголь, топнуть левой ногой — только эти вибрации доходят до загробного мира — и сказать: «На кладбище погости спят маятся кости, да поднимется мертвяк Андрей для житья нового, пусть будет он мне слугой верным». «Тимофеич, не гони коней. Ложку изо рта не вынимать. Меня во всем слушать. До трех ночи бесовская пора. Потом займемся твоими мертвяками. Могилы закуклены, ничего ж не увидим». Макаровна так для собственного успокоения сказала. При правильном интенсивном заходе все захоронения прозрачны. Кто и какого пола лежит, в какой стадии упокоенности, с информацией, от чего умер, независимо от времени ночи. А нынче земля словно взбаламученный омут. Ни глубины, ни дна не видать. Может, присутствие счетовода как чужеродного элемента внесло свои досадные коррективы, и кладбище ощетинилось, как трехцветная кошка? Или же третьим лишним оказался безымянный в кармане сапоговского пиджака, устроил помехи, как магнит под компасом? Появись случайный свидетель, увидел бы, что Макаровна, как значок-переливашка, то красавица в фиолетовой накидке, то старуха. Конкретно барахлит у ведьмы оморочка. И Андрей Тимофеевич мерцает. Сбита с толку Макаровна. Это Сапогова все устраивает. Он же не знает, как должно быть. И тут, посреди кладбищенской тишины, «Хорони меня, Геката, от порчи и отката, защиты от обратки прошу я у Гекатки». Удивительно, мелодия и исполнитель выплыли из тишины настолько гармонично, что не вызвали внутреннего толчка или же испуга, будто произошло что-то вполне ожидаемое. Ждали с минуты на минуту гостей, вот они позвонили в дверь. С характерным патефонным пощелкиванием опереточный тенор на пластинке выводит: «Любезная Геката, вот серебро и злато, встречай меня как брата, прелестная Геката». Ощущение, что запись довоенная. Уж очень специфичен голосок. Такими фистулами пели когда-то про розы парка Чаир и прочие советские нежности. Ведьма с неудовольствием оглядывает себя. Песня окончательно расколдовала оморочку. Макаровна снова старуха в рейтузах и переднике с ворованной шалью на плечах. Заодно вернулся в исходное состояние и Андрей Тимофеевич, только не заметил этого. «Что еще за номер?» — хмурится Макаровна. «Кого черти принесли?» «Может, коллеги?» — предполагает Сапогов, гоняя ложечку как папиросу. «Тоже пришли за бесами или покойниками?» «В ночи после заката хорони меня, Геката, прими же патронесса, ты в жертву пекинесса». Счетовод деликатно не комментирует, что Макаровна больше не Анита. Второй раз он видит подругу такой обескураженной и встревоженной. Причем на квартире у Клавы Половинки ведьма держалась лучше. Поводов для беспокойства у Макаровны предостаточно. Штука в том, что когда заходишь на кладбище в режиме некромимесиса, попадаешь в слой, особое кладбищенское измерение, где априори не может быть случайных посетителей, какие неизбежны при экстенсивном гостевом заходе. Вот там, да, можно и знакомых повстречать, для приличия обменяться даже вежливыми кивками, а в сторонку ругнуться, мол, занесла нелегкая единомышленника. Разгневалась Геката, ужасная расплата от мстительной гекатки, бегу я без оглядки. Отзвучала песня, постукивает и шипит буксующая игла. «Глянуть, что ли?» — предлагает шепотом Макаровна. «Кто там балует?» Старики сворачивают с аллеи на тропку. Перед ними памятник из розоватого в мясных прожилках мрамора. Крупные буквы с облетевшей позолотой. «Сатана Иван Олегович». Чуть ниже — «Дорогому отцу, мужу и сыну». И годы жизни — 1913-1968. И портрет покойного в технике контррельефа. Волевой профиль в военной папахе. Все бы ничего. Да ведь именно Иваном Олеговичем Сапогов пудрил мозги доверчивому псарю Глебу, когда тот интересовался, о каком сатане речь. На скамейке у цветника патефон. Корпус деревянный, синий, внутренности никелированные. У тетки Сапогова был похожий. Вятского завода «Молот». Кружится пластинка. Апрелевский грант. Не винил, а хрупкий шеллак. Калитка гостеприимно распахнута. «Олегович, значит?» — бормочет Макаровна, заходя внутрь оградки. «Сатана!» «Я более нелепые фамилии встречал», — внезапно охрипшим голосом произносит Сапогов. «В бумагах у меня как-то проходил Менциофис Бурцехопсович Штубсдейнбрухнер. Вы простите, что я ложку вынул. Просто с ней и не выговорить. Макаровне не смешно. Пусть некромимесис не удался и прозрачность нулевая, но ведьме очевидно, что по энергетике могила пустышка». Под цветником ни гроба, ни покойника. Андрей Тимофеевич, в свою очередь, замечает, что на патефоне отсутствует тонарм, кривулина с мембраной и иглой. Сломан, получается, агрегат. Как же он тогда проигрывал пластинку? «И кто-то же его сюда притащил», — продолжает вслух рассуждать Сапогов. «Эй, отзовитесь!» Диск патефона остановился. Выдохлась пружина. «Может, за памятником спрятались?» И шутит, и трусит Андрей Тимофеевич. Решившись, делает шаг, огибая стелу. Минута, вторая. А счетовода нет с другой стороны. Да за это время можно барак обойти. Макаровна не из робкого десятка, но ее охватывает жуть. «Тимофеич!» — жалобно окликает. «Нарочно прячешься?» Ведьма не понимает, с чего ей привиделось, что сатана Иван Олегович. На стеле только инициалы — И.О. Чуть ниже даты жизни — эпитафия «Дорогому отцу». Трепеща от волнения, заходит за памятник и сразу натыкается на вздрогнувшего Сапогова. «Вы чего?» Тот даже не понял, что отсутствовал для Макаровны несуразно долго. Старуха вцепляется в щитовода и тянет за собой. «Не надо обходить эту могилу! Длинная будет прогулка!» И прибавляет. «Вечная!» «Это почему?» — вяло сопротивляется Сапогов. «Обещал же слушаться, дурень, моль!» — с надрывом восклицает Макаровна. «Не выгорит сегодня ни с бесами, ни с Андрюшами. Сваливаем и побыстрее». Сапогов сперва впадает в легкий ступор, затем все же разворачивается, брюзжа. «Ну, как скажете. У вас 7 пятниц». А на скамеечке рядом с патефоном уже восседает субъект, обликом весьма похожий на мраморный контррельеф, только воплоти. Ясноглазый, улыбчивый. Роста, скорее, среднего, несколько полноват. Одет в ворсистый клетчатый костюм устаревшего покроя, узконосые штиблеты. Закинул ногу на ногу. На голове папаха, из-под которой выбился кокетливый чубчик. Больше никаких намеков на волосы. затылок бритый, виски тоже. Ощущение, что чубчик — декоративная часть папахи, как перо на шляпе. Что-то не так с приветливым взглядом. Нет же бровей, зато ресницы, как у кокотки. И возраста не понять. На искусственном, точно у манекена, лице ни единой морщинки. Гладкая, однотонная кожа, без румянца. Увидев колдовскую парочку, еще шире распахивает сияющие глаза. Раскручивает рукоятку патефона. Оттопырив мизинец с длинным игольчато-тонким ногтем, ставит его на пластинку, и белозубо оскаливается. «Здравствуйте!» — вылетает окрашенный характерным потрескиванием голос. «А я вас ждал!» Непрозрачный тенорок недавнего певца, а баритон профессионального конферансье. Губы при этом округло неподвижны, как раструб. «А вы ждали меня?» Уже никаких сомнений, кто приветствовал Сапогова в телефоне на квартире Клавы Половинки. Андрей Тимофеевич, помнится, тогда крепко струхнул и трубку бросил, не дослушал. Макаровна обморочной хваткой вцепляется в Сапогова. Ведьма понимает, что улыбчивый некто явился не ради нее, а исключительно по душеньку счетовода. Но от этого не менее страшно. Сапогов тоже напуган. Даже сует ложку в рот, будто она может защитить. «Вы шатана?» Человек-патефон опускает ноготь на пластинку и хохочет, как артист в старом кино, задорно и постановочно. Голова сильно запрокинута, но папаха, однако ж, не слетает, как приклеенная. Точно неохватный кровельный лист на ветру гремит за спинами Сапогова и Макаровны. «Аз есмь сатана!» Старики в ужасе оглядываются, но видят лишь колыхнувший кладбищенские тополя огромный силуэт, увенчанный бараньими рогами. Сапогов вспоминает ночное приключение с петухом и перекрестком, когда воочию лицезрел демонического гиганта, оказавшегося придорожным столбиком и паровозным гудком. «Не бойтесь», — успокаивает патефон, — «он тоже не сатана». «А кто тогда?» Макаровна отчаянно пихает Сапогова в бок. «На кладбище нельзя говорить с незнакомцами, это ж первое правило». «Временно исполняющие обязанности», — отвечают со скамейки. «А я эль-коммутатор. Да выплюньте эту дурацкую ложку, что вы как маленький». «Коммутатор?» — переспрашивает Сапогов. Делает вид, будто рука ныряет во внутренний карман пиджака, чтобы спрятать ложечку. Вспотевшие пальцы счетовода сжимают безымянный, как последний оберег. «Смертушка, хозяюшка», — молится Макаровна, — «владычица жить и нежить, и матерь червей, повелительница могил». Понимает, что перед ними не мертвяк, не бес, а настоящая антисущность. «Сердце прихватило, любезный Андрей Тимофеевич, таблеточку валидолу?» «Ле сокращенно имя или часть фамилии?» Продолжает расспросы Сапогов больше от страха, чем любопытства. «Ну какое Ле, Андрей Тимофеевич, помилуйте. Вы же заканчивали и восьмилетку, и техникум. Грамотно произносить «эль», как «эль-регистан». Но в нашем случае не приставка к фамилии, а производственный индекс выпуска. Упоминать его не обязательно. К чему нам формальности, верно?» «Вы человек или прибор?» — бестактно лепечет счетовод. «Я коммутатор!» — тот снова хохочет и опускает ноготь на пластинку. Шипение, треск. Изо рта раструба дребезжит разухабистый джаз-банд. Оркестрик вульгарен, но хорош. Кого там только нет. Саксофон с поросячьим прононсом. Гавайская гитара, контрабас, скрипка, обезьяньи литавры. После недолгого проигрыша под солирующее трескучее банджо вступает исполнитель. Всевышний был и веселым, и грозным, назвал уныние тяжким грехом и завещал людям религиозным: «Безумцы, думать нельзя о плохом. Кто унывает, не дружит тот с песней, и строить будет спустя рукава, и в тяжких муках почит от болезней, добычей сделавшись лукавого». Голос простенький, с одесским акцентом, но это не портит впечатление, а добавляет комичности и сердечной легкости. В конце каждого куплета ударяет звонкий пастуший хлыст, после чего уморительнейший йодль имитирует жалобный визг, будто и впрямь кому-то досталось. Ладно бы сама песня, так еще коммутатор выделывает невообразимые пашти блетами, шевелит ушами, сгоняет зрачки к носу. Кладбищенский пейзаж включил светомузыку. Могилы в такт мигают, как разноцветные лампочки. Пританцовывают надгробия и кресты. Над верхушками тополей, где недавно скрылся щепетильный демон, появляются и исчезают его исполинские рога. Тоже пляшет. Андрея Тимофеевича от волнения разбирает истерический смех. Настолько заразительный, что, глядя на счетовода, сперва хихикает, а затем звонко кудахчет Макаровна. Громко, почти неприлично. При этом глаза старухи полны ужаса. Она лучше Сапогова понимает, что это хохочет ад всесмехливый, о котором предупреждают в церквях на третью седмицу Пасхи. «Сказал Создатель, веселый и древний, тысячелетий прошла череда. Еще хоть как-то бодрились деревни, но приуныли большие города. Там население сплошь полагало, что бог мышления вздорный кульбит. Их почему-то вообще пугало, что бог не умер, а зверски убит». Приподнят воспроизводящий ноготь, безумная кладбищенская пляска потихоньку сходит на нет. Только Сапогова и Макаровну сотрясают невротические спазмы. Пластинка точно недолгоиграющая, но коммутатор, не меняя стороны, не подкручивая заводную рукоять, возобновляет беседу. «Известно ли вам, уважаемые Андрей Тимофеевич и Анита Макаровна, что смех — традиционная профилактическая магия против вторжения смерти? В культурах самых различных народов, в том числе у славян, присутствует разновидность ночного бдения над покойником — смехование». Сапогов стискивает безымянный, едва контролируя подкатывающую тошноту. Макаровне тоже кажется, что ее вот-вот вывернет под седой копной чудовищные вертолеты, как у трезвеющего пьянчушки. Человек в системе мифологического мышления носит знаковый характер. Уютно потрескивает коммутатор. Умерший. Тот, кто разрушился как социальная и психосоматическая целостность. Всякий погребальный обряд представляет собой работу коллектива над превращением поломанного сородича в правильного мертвеца. Смехование — последовательный этап реконструкции знака. Коммутатор, похоже, издевается над перепуганным старичьем. Одна вообще без образования, другой со средним специальным. Да они половины слов не поняли, и заодно квазинаучной подачи. Впрочем, следует отдать должное чарующему голосу. Не в обиду тому же диктору Кириллову и даже непревзойденному Левитану, тембр, манера подачи, культура артикуляции у коммутатора на порядке выше, просто небо и земля. Ключевое отличие живого человека от умершего — молчание последнего. Смехование — намеренная провокация, что пытается поколебать немоту смерти. Травить байки, шутить у гроба — проверка мертвеца на устойчивость. А вдруг засмеется? Андрей Тимофеевич блюет вечерней вермишелью вперемешку с чаем. Прямо на могильный цветник, благо там одни иссохшие сорняки. Разумеется, в рвоте никакой сатанограммы. Коммутатор делает вид, что не замечает конфуза. Все оккультные практики смертвления и прочие некромимеси смогут помешать серьезному разговору. Пришлось, дорогие мои, ритуально вас оживить. «Юдоль!» — клокочет и булькает щитовод. «Юдоль! Юдоль! Что такое юдоль? Полегчало, улыбается коммутатор. А теперь смело вытаскивайте руку из пиджака. Никто не собирается отнимать у вас палец, как и оспаривать милейшую претензию на право называться сатаной. «Аз мы есть сатана!» — доносится из-за деревьев. «Аз! Аз! Не он!» «Да замолчишь ты!» — шутливо шикает на демона коммутатор. «Андрей Тимофеевич, расслабьтесь. И вам, и Аните Макаровне в моем присутствии ничего не угрожает. И с юдолью тоже не возникло бы никаких вопросов, если бы вы не отдали кладбищенский гвоздь мальчишке». «Какой гвоздь?» Не сразу вспоминает Сапогов. «А, тот самый!» «Тимофеич!» — лепечет Макаровна. «Не слушай его! Это же и есть сатана! Отец лжи!» «Аз есмь сатана!» — зычно вопит обидчивый демон. «Не прощаемся и уходим, Тимофеич!» «Опять 25!» — коммутатор обаятельно смеется. «Какой-то фарс, честное слово. Анита Макаровна, а вам известно, откуда пошло дурацкое присловие про отца лжи? Нет? А я расскажу. Еще раз, кто у нас сатана?» Доносится тотчас. «Аз же есен!» Совсем не грозное, а глуповато смешное. «Вы в курсе нашей трагичной космогонии», продолжает коммутатор. «На улице Нестерова тоже побывали и все видели». Макаровна сперва пожимает плечами, затем кивает. «В силу сложившихся обстоятельств сатана — должность, и занимает ее временно исполняющие обязанности, сокращенно в Рио. Случайная схожесть по звучанию и не лепится на века». Очевидно же, в Рио — шутка, рассчитанная на ребенка. Макаровна понимает, что вот прямо сейчас над ней откровенно насмехаются — но вместо негодования испытывает апатию. Не возмущаться же, как демон-придурок, трижды герой ада называется, не сатана, а позорище. «Итак, гвоздь», — обращается коммутатор уже к Сапогову. «Не простой, а седьмой гробовой, что в головах. Редкая удача. Вам, Андрей Тимофеевич, косвенно дали понять, для чего он. Но вместо этого вы передали гвоздь мальчишке, вдобавок снабдив инструкцией, как им пользоваться. Недальновидность? Разгильдяйство? Профнепригодность?» Ласково журит. «А еще сатаной хотите быть». Сапогов понимает, что проштрафился, однако самолюбивому счетоводу неприятно, что его отчитывают. «Аз есмь сатана!» Разряжает неловкость демон. Мальчишка расцарапал гвоздем запястье, но вместо наставника по юдоле, заготовленного персонально под вас, уважаемый Андрей Тимофеевич, выскочило некое божье ничто, кладбищенский микроупырь, который взялся активно проповедовать малолетнему оболтусу сектантскую чушь. Дескать, имеется незримое постоянство и видимая материальность, а Господом Богом в человека встроен ментально-оптический прибор. Коммутатор фыркает. Феноменоскоп, преобразующий вещи, они же наумены, в доступные и ущербные людской природе феномены, то бишь слова и картинки. К чертовой бабушке казуистику и демагогию. Какая разница, кто? Двоица, дьявол, сатана, Люцифер, Сатаниэль. Князя мира называют отцом лжи не потому, что он говорит неправду. Он отец лжи, ибо говорит. Написано, вначале было слово, но была вещь для себя. Дин фюр зих. И вещь была Богом. Предметы нуждаются в нас, поскольку мы наделяем их значением. Богу необходимо творение, ибо оно превращает его в Бога. Бытие написано вещами, но сущее — словами. Отец создавал вещи, сын их называл. Согласовали, что слово имеет единственный смысл — обозначенную вещь. Но, будучи проименованной, вещь больше не годилась для постоянства и низвергалась с небес. Пресловутые падшие ангелы — сплошь бывшие вещи. Князь мира не отец лжи, а главный феноменоскоп, точнее, феноменоепископ, чья епархия — язык, речь, мышление. Ложь коренится в самой природе слова, которое в момент своего озвучивания становится перевертышем истины. «Не слушай, Тимофеич!» — трясет Сапогова Макаровна. «Бежим отсюда!» Коммутатор переводит безбровый взгляд на ведьму. «Уважаемая Анита Макаровна, а вы знали, что если прочесть Танатос наоборот, то получится сатанат? Выходит, смерть — это сатана наизнанку. Или же смерть — обратная сторона сатаны. Но в сути одна и та же вещь, как ваша краденая шаль». Во рту ведьмы кисло, точно там переночевал медный пятак. Онемели, обвисли без того брылястые щеки. Хочет обратиться к матушке смерти, но понимает, что забылись, спутались молитвы. В голове крутятся обрывки «Нима Агавакулы, сатана отче». Ноги кое-как слушаются. Да ведь не оставишь Тимофеича одного наедине с коммутатором. И сама же, дура набитая, вязала на полотенце двойной узел. Теперь уходить с кладбища только вдвоем. Назвать равняется разбожествить. В сказках герою, чтобы одолеть сущность, достаточно произнести ее имя. Враг силен анонимностью. Имя же выводит из области невидимого, тайного, лишает сакрального авторитета. На этом принципе основывается, кстати, обряд экзорцизма — принудить изгоняемого демона назвать себя. Не случайно под строжайшим запретом имя Бога. Даже поминать его в суе оскорбление, если пространство поминания не подготовлено специальным образом, как, допустим, алтарь. Сапогова скрючивает очередной рвотный спазм. Он давно избавился от вермишели, чая и еще чего-то залежавшегося с завтрака. Наружу хлыщет слизь, пленки и прочий желудочный мусор, накопившийся в Андрее Тимофеевиче за прожитые годы. Происходит не просто опустошение, а очищение. Будто счетовода готовят принять в себя что-то новое и освобождают место. Минутку терпения, дражайший Андрей Тимофеевич. Гностики Возрождения полагали, что в ветхозаветный период миром управлял Отец Небесный Сатаниэль, тот, что заливал потопом, убивал первенцев и травил урожаи саранчой. Христос как бы разбожествил Сатаниэля, назвав во всеуслышание, а после благополучно заместил его. Хотя зла не убавилось. Сапогов, согнувшись пополам, держится за оградку. Руку из пиджака давно вытащил. Поверил, что палец отнимать не будут. Вещающая голова коммутатора вне поля зрения, зато отчетливо виден пляшущий ноготок на пластинке и летящая из-под него тончайшая стружка шеллака. «Юдоль!» Булькает младенчески свежий утробый щитовод. «Юдоль!» Божье ничто оригинально переосмыслил опыт Теодицеи и Акциденции, оправдывая беспомощность Творца перед злом, не подаренной с барского плеча свободой воли, а тем, что Бога как бы еще не существует. Место его обитания — гипарксис, вневременное будущее, из которого он удаленно воскрешает никогда не существовавшие прошлое и настоящее, всех живших и живущих, даже инфернальное измерение, где спрятались дьявол, сатана и прочие бунтовщики. Нескончаемая Божья литургия творит материальность. Люди, умирая в Боге, подкармливают гипарксис, из которого читается книга мира «Круговорот милосердия». Что такое юдоль? Мальчишку науськали, что юдоль — это разомкнутый ураборос литургической памяти. Бог перестает вспоминать сущее и становится тем, чем был изначально. Динь фюрзих. А мы исчезаем, потому что нас никогда и не было. Но смех же. Как сказано о Ните Макаровне, Танатос сатанат. Все наоборот. Не мы ложное воспоминание Бога. Это Бог наше ложное воспоминание. Помните фразу про труд, сделавший из обезьяны человека? На самом деле механизм эволюции запустила религиозная мысль. Печаль о создателе, который вспоминает. И эту печаль позже назвали трудом. Вроде мысли простые, очевидные, но голос, волшебный тембр, чарующие краски, воплощение акустического совершенства. После фразы о печали у черствого Сапогова выкатывается огромная слеза. Проняло счетовода до глубин естества. И Макаровна расплакалась, как обиженная девочка. Всхлипывает, утирается кончиком шали. «Мы не можем помыслить себя вне контекста Бога. Почему уныние — самый тяжкий грех? В унынии отключается механика ложной памяти. В некотором смысле ее доля действительно конец, но не мира, а одного единственного воспоминания. Не аннигиляция сущего, а взросление человечества. Но милосердие не прерывается, а выходит на новый виток. Бог устал и хочет на покой. Не лучше ли отпустить его? Принятие сиротства неизбежно. Но стоит ли скорбеть, если с нами остается мать природа? А отца все равно никогда не было. И мамочка не получала алименты. Ха-ха-ха! Эх, милая моя, смазал под занавес впечатление коммутатор. Ну, хорошо, Бог не существовал. Но далее извечный булгаковский вопрос, а сатана, значит, есть. «Аз! Аз!» — верещит неусыпный демон. «Есмь, есмь! Сатана!» Коммутатор задорно глядит на Сапогова. «Андрей Тимофеевич, неужто хотите превратиться в такого попугая?» — кивает на тополя, где притаился демон. «У нас имеются иные виды на вас». «Это какие?» — настораживается и трепещет Сапогов. «Максимально почетная и ответственная должность. Поймите», — переходит на интимный шепот, чтобы не услышал обидчивый демон. «Сатана — это синекура, фикция. Мы собираемся предложить вам ключевой пост нашей иерархии». «В обмен на палец?» — подозрительно уточняет Сапогов. «С этими темными надо держать ухо востро». Коммутатор технически не может всплеснуть руками, просто хлопает себя ладонью по ляжке. «Вы что, и правда решили, что если приставить какой-то обрубок, то сатана с улицы Нестерова оживет?» «А здесь, сатана, сатана!» — скандирует демон. «Андрей Тимофеевич, у нас вакантно место хранителя ада. По факту второй начальник после дьявола. И неэффективный, а действующий. Работка, прямо скажу, не каждому по силам, но полагаем вам по плечу. Что думаете?» Глаза Сапогова сверкают. «А квартира у меня на каком этаже будет? На шестом, где Антихрист?» «Обижаете, Андрей Тимофеевич. На восьмом не хотите? И не занюханная трешка, а четыре комнаты, два санузла, телефон!» «Не поддавайся, Тимофеич!» — лепечет Макаровна. «Анита Макаровна!» — коммутатор буравит взглядом ведьму. «Вам, как верному потребителю Нима Агавакул, наверняка покажется несложным обратный кувырок со словом «надежда». На выходе получаем «ад же дан», —